Они все как с цепи сорвались. Отец, мистер Рейган, даже Гилберт Бойд, который спер у матери заколку со стразами, чтобы тоже потыкаться как-то раз дождливым субботним вечером. Луну с неба достанут. Только бы ты им разрешила. А если разрешишь, всякими словами потом обзываются. Который день под замком. Только еду регулярно суют. Будь то она тут в камере для приговоренных. Будь их воля, они бы ее в рабство продали, а не в услужение. Бред какой-то. Твердят, какая она плохая дочь. Но сами-то хоть чуть-чуть понимают, до чего плохие из них родители. Она их не простит. Флора Анджела пощупала рубцы от ремня. Пора это прекращать. Сию минуту. «Я о собеседовании для нее договорился, мам», — весело сказал Герберт за чаем с хлебом, маслом и копченой селедкой. «Судомойка. Большой дом в Норфолке. Что скажешь?» «Скажу, что ты умница, Герберт». «Где она?» «У себя сидит», — похвасталась Мот. «Поду чая ей отнесу». Флора Анджела схватила тарелку с селедкой. Этой селедкой ударила мать по лицу, ринулась по лестнице и на полном ходу врезалась в Герберта, преградившего ей дорогу внизу. «Не спеши, миледи!» — проворчал он, пытаясь ее сцапать. Но она вывернулась, ускользнула, прошмыгнула мимо него и помчалась к двери. Впрочем, это еще не все. Позже, гораздо позже, когда весь мир уснул, Флора Анджела прокралась в заднюю калитку, открыла сарай и отыскала тяжеленный топор. На цыпочках поднялась по лестнице в спальню Мот и Герберта. Они дрыхли, уставив нос в потолок. Уродливые, ранимые. Мот храпит, как боцман. На голове сеточка, будто чепчик, зубы на тумбочке. У Герберта ручеек слюны в серебристой щетине на подбородке. Флора Анджела представила, как поднимает топор, а потом он тяжко падает, напополам разрубает Герберту голову на подушке. Тот и не проснется, мозги брызнут на стену, на лицо Мот. Мот одурело очнется, увидит разбрызганные мозги мужа, распахнет рот, но закричать не успеет. Флора Анджела оборвет крик ударом топора. «Я могу», — подумала Флора Анджела, взвешивая топор в худых руках. Но не хватало только из-за этих двоих отправиться на виселицу. Она поступила иначе. Забрала квартплату из тайника в чайнице, а топор оставила в ногах их кровати, чтоб хорошенько перепугались, когда проснутся. Каждый пятничный вечер один и тот же мужчина. Всегда один за столом. Столом номер два, у окна, даже если очень людно. «Как это он ухитряется?» — спросила Мэйвис и взвизгнула, ошпарившись водой из кувшина. «Три чая, три кекса, одна булочка с изюмом, стол 16». На бегу пробурчала себе под нос Дидра. «Какой-то сивуч откормленный». «Негодяй последний», — сказала Мэйвис. «Точно вам говорю». «Дождь лил, как из ведра». «Как из шланга пожарного», — сказала Дидра. Снаружи серо и уныло, внутри ярко и душно, но дождь, куда бы ни шел, носил с собой меланхолию. «На чай ничего сегодня не дали», — сказала Флора. «Три чая, один кофе, две эклские слойки, один имбирный кекс, один кофейный торт, стол 8», — сказала Дидра. «Пошли сегодня в киношку, Фло». Человек за столом номер два махнул Флоре легонько, почти незаметно. «Не, что-то неохота. Давай я его возьму». «Кого? Сивуча». Флора подбежала, вся черно-белая, белый расшитый чепец надвинут на лоб, плотные черные чулки, что-то она разглядела в сивучевых глазах. «Может, ей кое-что и перепадет?» Он и впрямь походил на сивуча, распухший в пальто, весьма... честно говоря, старомодным. «Добрый день, сэр! Что вам принести? Как зовут?» «Флора. Красиво. Сколько лет? 18, сэр, — мило соврала Флора. Ей было 16. Но ты подумай, — улыбнулся он и пухлой ладошкой коснулся ее локтя. — А я Дикки Лендерс, голуба, слыхала? И Флора ответила, — ну, разумеется, хотя слышала впервые. — Если очень постараешься, голуба, — сказал он, прикрыв ленивые глаза, больше смахивая на саламандру, чем на тюленя, — на чай дам очень щедро. И украдкой, чтоб никто не заметил, огладил ей бедро, на случай, если у нее есть вопросы, по сути дела. Вопросов у нее не было. Дикки поселил Флору в Бейсуотере. Скромная квартирка, гостиная, спальня, буфетная и отдельный туалет, газовый огонь в старомодных каминах и газовая колонка над раковиной. Называл себя предпринимателем. А это означало, насколько Флора поняла, что он разом лакомился кучей пирогов, по большей части сомнительных, если бывают на свете сомнительные пироги. В основном жил в бейсотерской квартирке, покупал Флоре красивые вещи. «Да, какая разница?» — рассуждала она. «За леденцы на палочке? За новое платье? За крышу над головой?» А Дикки Лендерс был могуществен, даже раздобыл ей новые документы, когда у нее случились нелады с законом. «Да, легко», — сказал он, вручая ей свидетельство о рождении. «И кто я теперь?» — спросила Флора. «Элайза Джейн Деннис». «Она правда была?» — ухмыльнулся Дикки Лендерс. «Умерла малюткой. Еще и двух не исполнилось». Она ложанулась, забеременела и сама не справилась. Только Джин горячей ванны да прыжки со стола. Дикки разъярился, отправил ее к знакомому, лишившемуся практики хирургу, но тот оказался поразительно нечистоплотен, инструменты у него были устрашающие, Элайза струсила, что для нее нетипично, и спустя 4 месяца воспоследовал результат — мальчик. Дикки забрал его из больницы, а когда она спросила, куда он дел ребенка, запалил сигару и рассмеялся. «Сдала обратно в детский магазин, голуба». А потом увидел ее гримасу. Погладил по руке. Неловко. С чувствами у него всегда выходило неважно. И утешил. Очень респектабельная пара. Врач и его жена. Доктор любит. Он вывозил ее в свет. В театр. «Это про тебя», — смеялся он, когда они посмотрели «Пигмалиона», в ночные клубы, рестораны, даже в оперу. Дикки Лендерс водил знакомство со всем подлунным миром, от высоких судей до мелких жуликов. Среди преступников слыл аристократом, держал клуб в Вест-Энде под названием «Ирондель». По-французски «Ласточка». Там он вел дела. Нашептывал через стол в распахнутые уши, потирал жирными пальцами, поясняя свою мысль, снова откидывался на спинку дивана и неудержимо хохотал, отчего едва не лопалась накрахмаленная рубашка вечернего костюма. Элайза, примостившись на табурете у стойки, пила джин, запоминала, кто есть кто и что есть что, научилась многому. «Приличные девочки о таком и не ведают. А если им рассказать, не поверят». «Но кто сказал, что я приличная?» — говорила она зеркалу. Элайза теперь была не просто одной из девчонок Дикки, она была особенная. «Ты у меня особенная, голуба!» — смеялся он и сдавал ее только лучшим своим клиентам, высший сорт. Элайза училась вести беседу, как полагается, училась по фильмам и у аристократии, что забредала в Ирондель. Ища грязи и экзотики, в объятиях полупреступных элементов мечтая, чтоб папаши увидали, как нехорошо себя ведут их отпрыски. «Я из тебя сделал леди», — сказал ей Дикки Лендерс. А Элайза смеялась. «Голубчик, ты сделал из меня первоклассную проститутку, не более того». «Как скажешь», — сказал Дикки, гладя ее по спине. «Я, как эта война, дьявол ее дери», — вздохнула Элайза. «Полнейшая липа». Славный особнячок в Найтсбридже, высший сорт, владелец до конца боевых действий в Америке. Арендовал. Все по закону, сказал Дики. Господи, обожаю эту войну. Денег у него было как грязи. Элайза приходила в особнячок раза 2-3 в неделю. Всегда важные птицы. Английский генерал, американский гость инкогнито, офицер сражающейся Франции, польский полковник. Дикки работал на правительство. Полагал, что это анекдот десятилетия. «Я считаю, ты тоже работаешь на победу», — говорил он ей. Элайзе эта жизнь уже опостылила. Отказываться от денег неохота. Но не станет же она до конца дней своих ради денег ноги раздвигать, правда ведь? Временами, изредка, лица возвращались. Малорослый политик, у которого не получалось, жирный бельгиец, адмирал, которого хлебом не корми, дай нарядиться в ее тряпки. Был один английский полковник, сэр Эдвард де Бревиль. Сливки сливок общества. Большая шишка в кабинете военного времени. «Высший сорт», — сказал Дики. «Чего не захочет, все предоставь». Вечно таскал ей чулки и виски, называл своей великолепной курвой. Говорил, что она кого-то ему напоминает. «Все так говорят, голубчик», — смеялась Элайза. Он целовал ее в ухо и отвечал: «Если б моя жена умерла, чего она, увы, не сделала, я бы на тебе женился». Детей у сэра Эдварда не было, только мелкий выбледок от няньки, которого он содержал. «Вот ты бы мне подарила сына и наследника», — говорил он. Порой Элайза грезила о том, как крадет у Дикки пистолет, идет к Дебревилям в Саффолк и стреляет леди Сесили в голову. А потом сэр Эдвард, такой красивый и такой невероятно богатый, на ней женится. Впрочем, джентльмены редко женятся на своих шлюхах. А Дикки ни за какие блага не отпустит курицу, что несет ему золотые яйца. Он скорее ее убьет. Нет в жизни справедливости. Ну, честное же слово. В убежище было холодно. Промозгло и пахло сырой землей. Темно, хоть глаз выколи. Поначалу Элайза решила, что она тут одна. Потом что-то зашуршало. То ли крыса, то ли человек. Элайза щелчком раскрыла зажигалку, золотую, с монограммой. Дикке подарил, и желтый огонек осветил человека в гимнастерке. Тот съежился в углу, натянув фуражку на лоб. «Добрый вечер», — сказала Элайза. И он что-то в ответ бормотнул. Вдалеке грохнула бомба. «Я, голубчик, не кусаюсь», — сказала она, и закурила. «Будешь?» «Спасибо», — хрипло ответил он. «Чего застенчивый такой?» — спросила она, когда он бочком подошел за сигаретой. Наверняка правительство выпускало указы насчет флирта в бомбоубежищах, но Элайзе нравилось. «А чудовище Франкенштейна слыхала?» — спросил он, забирая сигарету. «Слыхала? А что, оно тоже тут?» — рассмеялась она. «Да», — сказал человек и сдвинул фуражку на макушку. Шарахнулся, когда Элайза поднесла зажигалку ближе. Половина лица воспалена и распухла, кожа тугая, лоснится. Скукоженный глаз оттянут вниз шрамом. «Сбили». «Горел», — сказал он, будто извинялся. В неверном свете она разглядела рыжие волосы, бледно-золотистые ресницы и красноватые веснушки, разметившие здоровую кожу. Мальчишка мальчишкой. Бомбы загрохотали ближе, и ей показалось, что он вот-вот расплачется. Очень мягко, словно дикого зверя успокаивая, Элайза погладила его рубцы. Затушила огонек и сказала: «Ну, голубчик, ночью все кошки серы». Потом, когда он притиснул ее к кирпичной стене бомбоубежища и уже простонал свое «спасибо, спасибо», которого не слышно было за грохотом доков под блицем, он все время извинялся, потому что она плакала. Он чувствовал себя подонком и просил прощения. Он ведь никогда такого ни с кем не делал. Элайза проглотила слезы и ответила: «Ничего страшного. Я тоже». потому что и в самом деле это было как в первый раз. Нежность и ласка и, ну, удовольствие, о котором ей прежде и в голову не приходило задумываться. «Высший сорт, голубчик», — ласково прошептала она ему в волосы, когда он кончил. «Ты где была?» — спросил Дики. Едва она вошла. «Я думал, ты под бомбежку угодила. Не говори глупостей, голубчик. Я работала на победу». Мертвецки спящая рука Дикки прижимала Элайзу к постели. Элайза ее передвинула, наклонившись за сигаретами. Устроилась повыше, оперлась на подушки. Комнату заливал лунный свет, вздувался тюль, по стенам ползали тускло-серебристые узоры. Элайза поискала спички. Зажигалку она потеряла в бомбоубежище. Пора сваливать из этого бардака, стать нормальным человеком. Она хотела мужчину, который полюбит ее и будет защищать. Хотела детей, которых она станет лелеять. Обыкновенная жизнь. Она глубоко затянулась и вспомнила уродливого мальчика со шрамами. По-прежнему чувствовала его прохладные руки, чуяла отсыревшие кирпичи, согревалась текучим теплом, что излилось в нее. Когда завыла сирена, Элайза не спала. Она уже оделась. Костюм, пальто, шляпка. Лучшая пара туфель. Больше она ничего с собой не возьмет. Тут требуется широкий жест. Все бросить и уйти. Лучше уйти в дорогих шмотках. Она подскочила от воя. Потом решила: пускай. Упадет бомба, и ладно. Дикки заворочился, сказал: «Дьявол, тебя дери!» Но было поздно. Особняк встряхнуло раз, потом опять, сильнее. Гром такой, что ушам не верится, прямо слышно, как распадается дом, нечем дышать, как не пытаешься вобрать воздух в легкие, вдыхаешь одну пыль. Ударная волна вибрировала в груди. Элайза понимала, что сейчас умрет. Не умерла. Фасад исчез. Она стоит на первом этаже, а только что была на третьем. Далеко-далеко, в глубинах сознания, трезвонили колокола и кричали люди, воняло горелым. Кто-то шел к ней в пыли. Ей почудилось, что к ней на помощь спешит уродливый рыжий мальчик, и она улыбнулась, но нет. Другой кто-то подхватил ее на руки, вынес из дома прямо сквозь бывший фасад, поставил на тротуар. «Вы как себя чувствуете?» — с тревогой спросил он. Элайза пощупала его летчицкую шинель. Он эту шинель скинул, очень нежно закутал Элайзу. «Мой герой», — сказала она. Опустила взгляд. Она потеряла туфлю. «Моя туфля», — растерялась она. «Я туфлю потеряла». Она слыхала о таком. Люди еле-еле спасались от смерти и зацикливались на бессмысленных мелочах. Шок. Она в шоке. «Я принесу», — сказал он, и зашагал прочь, как во сне. «Да?» — улыбнулась она. «Они такие дорогие, голубчик». Ее спаситель исчез в доме, вернулся с туфлей. Двое пожарных вытащили Дикки Лендерса, но никто не возрадовался. Дикки Лендерс был до крайности мертв. «Вы его знали?» — спросил ее спаситель, сняв фуражку и вытирая лоб. «Впервые вижу», — ответила она. Он подставил локоть. «Позвольте напоить вас чаем. Тут кафе за углом». «Скоро рассветет». «Эпоха рыцаря жива и здорова», — засмеялась она, и в глазах у нее стояли слезы. «И зовут ее Гордон. Гордон Ферфакс». «Чудесно», — прошептала Элайза. «А теперь у нас затык. И затык в нем. Она и не собиралась с ним спать, не собиралась изменять Гордону. Разумеется, вдова и Винни считали, что она беспутствует каждую ночь, но нет, это впервые, честно. Большая ошибка. Надо прекратить. Он ей даже не нравился. Он неприятный, он недобр. Да, просто игра. Ей было скучно, он под рукой, так близко, такой пылкий, и секс так мрачен, в этом есть своя прелесть. Гордон, он такой цельный. Поначалу это было чудесно, она взаправду его любила, он герой. Но он не мог остаться героем навечно, вот ведь жалость. Она была вся как на иголках. Потому и завела любовника, слегка позабавиться, чуть-чуть покомандовать, а теперь эту игру никак не прекратить. Она и не догадывалась, как он распален, как одержим и безумен. Он ее не отпускал. И не расскажешь Гордону, никому не расскажешь. Она хотела рассказать Гордону, хотела, чтобы он ее защитил, он всегда ее защищал. Она задыхалась. Ей нужен был глоток воздуха. Может, просто взять и исчезнуть, сбежать, бросить всю эту унылую дребедень. Она любила Гордона, правда, честно любила. Но он ее бесил. Он такой, дьявол его дери, хороший. И выходило, что она, дьявол ее дери, такая плохая. Он ходил за ней хвостом. Но в самом деле, в душе она подозревала, что взаправду любила, если не считать Чарльза и Изабелл, их-то, само собой, лишь того изшрамленного рыжего мальчика в бомбоубежище. Даже имени его не знала. Пробыла с ним каких-то полчаса. Меньше. Не удивилась бы, родись Чарльз с рубцами на лице. К счастью, обошлось без рубцов. При мысли о детях невидимая рука стискивала ей сердце. Старая ведьма сводила ее с ума. Говоря точнее, две ведьмы. Гордон то, Гордон сё. Им надо сматываться из этого дома, жить собственной жизнью. Может, убить старую ведьму, да и Винни заодно. Бред какой-то. Она и впрямь свихивается. Пикник. Каникулы все-таки. И мы, дьявол его дери, всю неделю баклуши бьем. На автобусе в город, встретим папу в обед, устроим ему сюрприз. Скандал у Гордона с Элайзой вышел грандиозный. Он никак не желал оставить ее в покое, бежал за ней по лесу, а ей хотелось побыть одной. «У тебя любовник, да?» — заорал он. И слова отдались эхом в безмолвном осеннем воздухе. «Тише!» — огрызнулась она. «Дети услышат! Оставь меня!» «Я тебя не понимаю! Я, дьявол, тебя дери, не понимаю!» Гордон плакал. Элайза ненавидела, когда он слабый. Он притиснул ее к дереву. «Перестань!» — прошипела она. — Это с какой такой радости? Признавайся, у тебя любовник? Мне больно, Гордон. Ей было по правде больно. Его ладони стиснули ей горло, сдавили трахею, она стала отбиваться. Он ее пугал. — Говори! — прорычал он голосом совершенно потусторонним. Убрал руки. — Признавайся, ты же мне изменяла. И до меня, — вдруг прибавил он, — у тебя было много мужчин, наверняка толпа. «Да», — рявкнула она, — «сотни, но еще бы, не знаю сколько, не считала». Он закатил ей пощечину. «Врешь!» А она изо всех сил ударила его коленом между ног, и он, ахнув, скрючился. Элайза тотчас его пожалела, протянула ему руку, помогла подняться, сказала: «Ох, Гордон, грустно! Ну что за глупости!» Хотелось все ему рассказать. Припасть к груди, схорониться в объятиях, найти искупление в этом безобразном мире. Она прислонилась к дереву и сказала сухо, ровно: «Я была проституткой. Обыкновенной. Она же типичная. Мне за это платили, голубчик». «Кто платил?» «С тем и еблась». Слышала свой голос, понимала, что нельзя таким тоном. Ничего не могла поделать. Устала до смерти. Гордон обеими руками вцепился ей в волосы и затылком саданул ее об дерево. Она рухнула на колени, на золотистый лиственный ковер. А Гордон в иступлении умчался в лес, как полоумный адепт великого бога Пана. Элайза с трудом села. Голова болела кошмарно. Затылок разбит и ноет, Часов нет, сколько времени, не поймешь. Холодно, скоро стемнеет. Зря они так поругались. Гордон вот-вот вернется, отыщет ее, позаботится о ней, как заботился всегда. Соберет свое семейство и отвезет домой. Она все объяснит ему, как полагается. Он ее простит. Она расскажет о Герберте Поттере и о мистере Рейгане и о Дике Лендерсе, и какой жуткий у нее любовник, и как он ее не отпускает. Элайза заплакала. Ей было ужасно жалко себя. Сгущалась темнота. Накатил страх. Она позвала Гордона. Кто-то шел к ней меж деревьев. «Гордон, слава тебе, Господи!» И она с трудом поднялась. Но пришел не Гордон. «А, это ты?» — холодно сказала она, как будто вовсе не боялась. Она боялась. «А ты что тут делаешь? Пошел за мной? Это пора прекращать». Голос срывался на виск, подступал ужас. Она вся в холодном поту. Он помешался, у него в голове разладилось. Надо взять себя в руки. Надо его успокоить. «Ладно, пошли назад». Найдем тропинку. Мы же разумные люди, Питер, голубчик. Прошу тебя. Элайза неважно умела просить. Понимала, что толку не будет. В руке он держал ее туфлю. Она удивленно глянула на свои ноги. Одна туфля упала, другую не сняла. Он поднял туфлю повыше. Очень тонкая шпилька. Сердце колотится, рвется на волю из клетки ребер. Холодный липкий пот, от страха тело как будто вот-вот отключится. Ноги не двигаются, надо шевелиться. Она развернулась, побежала, он тотчас ее настиг, ударил туфлей по затылку. «Если не мне, — задыхаясь, — прохрипел он, — значит, дьявол тебя дери, не достанешься никому, бледина!» Она закричала, упала на колени, поползла, оглянулась. Он раскуривал трубку невозмутимо. Будь то у себя в гостиной. Может, на этом все, — подумала Элайза. Может, он выплеснул гнев и теперь ее не тронет? Она проползла еще немножко, поглубже в лес. На коленях замерла под деревом, на ковре из листьев и желудей. Золотой листик слетел, погладил по щеке. Элайза с трудом села, привалилась к крепкому стволу. На миг потеряла его из виду, подумала было, что ушел. И тут он выступил из-за дерева. Аура безумия, серно-желтая, а улыбался он, как скелет. «Я, между прочим, старше», — засмеялся он, — «умнее и лучше знаю жизнь, умоляю тебя», — прошептала Элайза. Ее трясла дрожь, не унять. Она ужасно замерзла. «Пожалуйста, не надо». Но он схватил ее за волосы. Пригнул ее голову и принялся молотить по черепу каблуком коричневой туфли от напряжения рыча. Он бил ее, бил и бил. Хотя деревья вокруг давно затянуло мглой, и Элайзу объяла чернота, затем ушел, по пути уронив туфлю, будь то ненужную бумажку. И вот так пришел конец Элайзе. Или Флоре. Флоре Анжеле. Маленькой леди Эсме. Или кто она там? Разумеется, на самом деле она не была дочерью Дебревилей. После свадьбы парижский врач сообщил леди Ирен, что у нее никогда не будет детей. Она еще не знала, но в ней уже гнездилась болезнь, которая в конце концов ее и убила. Сэр Эдвард был так одурманен новоиспеченной женой, а новоиспеченная жена от своей бездетности так огорчилась, что он пошел и раздобыл ей ребенка. Он бы, вероятно, пожалел, что замутил чистую кровь Дебревилей, но и жалеть оказалось не о чем. Он избавлен от этой истории, избавлен от Эсме. Купил ее в Париже. Купить ребенка легче легкого. Допустим, у цыган.